Работать на засыпанных участках было невозможно, так что отпала необходимость вставать до зари. Солнце уже поднялось над горизонтом, когда Зуга вышел из палатки, на ходу застегивая ремень. Ян Чарут и мальчики сидели под деревцем верблюжьей колючки. Столом служил ящик, крышка которого была покрыта натеками свечного сала и заляпана пятнами пролитого кофе. Завтрак, поданный в эмалированных мисках с обитыми краями, состоял из кукурузной каши без сахара. В последнее время цена на сахар подскочила до фунта стерлингов за фунт. Ночью Зуга почти не спал. Думал, прикидывал, снова и снова прокручивал в голове каждую деталь плана постройки новых подъемников. Как ни крути, а все упиралось в неразрешимую проблему — стоимость. Подъемники обойдутся в целое состояние. Увидев покрасневшие глаза отца, мальчики мгновенно поняли его настроение и притихли, сосредоточенно уткнувшись в тарелке с неаппетитной стряпней. Солнце вдруг заслонило чья-то тень. Не донеся ложку до рта, Зуга раздраженно поднял взгляд и прищурился против света. — В чем дело, Базу? — Находки, Бакела. Юноша использовал английское слово — находки. — Покажи, — проворчал Зуга без всякого интереса. — Матабеле наверняка притащил какой-нибудь дурацкий кварц или кусок хрусталя. Базу положил на стол небольшой сверток. — Открывай, чего ждешь? — приказал Зуга. Базу развязал узел на грязной тряпице. Стекло, с отвращением подумал Зуга, почти целая пригоршня стекла, осколки, кусочки, самый крупный, не больше кончика сигары. Стекло, — сказал он, собираясь смахнуть все на землю. Луч света упал на груду осколков, ослепив вспышкой радужных красок. Рука Зуги повисла в воздухе. Медленно, не веря своим глазам, Балантайн нерешительно потянулся к сверкающим осколкам, но Джордан опередил его. — Папа, алмазы! — закричал мальчик. — Настоящие алмазы! — Джорди, ты уверен? — невольно спросил Зуга внезапно охрипшим голосом. — Не может быть, чтобы им так повезло. Тут ведь сотни драгоценных камней, маленьких, совсем маленьких, но превосходного цвета, ослепительно вспыхивающих на солнце, словно молнии. Зуга неуверенно взял большой камешек из рук сына. — Джорди, ты уверен? — повторил он. — Папа, это действительно алмазы! Каждый камешек! Сомнения развеялись, сменившись подозрением. — Базу, откуда столько? Зуга вдруг заметил нечто странное. Торопливо выбрав 20 самых крупных камней, он разложил их в ряд. Да они все одного цвета, все до единого. Недоуменно нахмурившись, Зуга покачал головой. Его глаза внезапно блеснули. — О, Господи! — прошептал он. Кровь отлила от лица, он посерел, словно больной малярией на 10-й день приступа. Одинаковые. Они все одинаковые, сколы ровные и свежие. Зуга медленно поднял взгляд на Базу. Базу какого размера? Горло перехватило и пришлось откашляться. Какого размера был камень прежде чем ты его разбил? Вот такого. Базу показал сжатую в кулак руку. Я разбил его киркой на много камешков. Бакела любит, когда камней много. — Я убью тебя, — хрипло прошептал Зуга по-английски. — За это я тебя убью. Шрам на его щеке налился кровью, превратившись в уродливое красное вздутие. Разъяренного Зугу трясло, губы дрожали. Он медленно поднялся на ноги. — Я убью тебя, — завопил Зуга во весь голос. Джордан вскрикнул от ужаса. Никогда в жизни он не видел отца в таком состоянии. В этом было что-то жуткое. Я ждал этот камень. Болван, недоумок ты, черножопый, он открыл бы мне путь на север. Зуга схватил прислоненный к стволу деревца карабин, лязгнул стальной затвор, пропуская патрон, и дуло мгновенно уставилось на Базу. Я убью тебя, заорал он, и вдруг остановился. Вскочив на ноги, Ральф надвигался на отца, пока дуло заряженного и взведенного ружья не уперлось в медную пряжку на ремне юноши. Сначала убей меня, сказал он. Ральф смертельно побледнел, его глаза горели таким же зеленым огнем, как у отца. — Уйди с дороги! — прохрипел Зуга. Не в силах ответить, юноша помотал головой. Он так решительно стиснул зубы, что они заскрежетали. — Говорю тебе, уйди прочь! — выдавил Зуга. Отец и сын стояли друг против друга, дрожа от ярости и напряжения. Наконец тяжелый ствол дрогнул в руках Зуги и медленно опустился, взяв на прицел пыльную красную почву между сапогами Ральфа. Повисло долгое молчание. Зуга судорожно вздохнул и злой как черт запустил карабином в ствол дерева с такой силой, что приклад треснул. Повалившись на свое место за столом, Балантайн обхватил голову руками. «Пошли вон!» Ярость прошла, голос прозвучал тихо и безнадежно. «Все вон!» Зуга в одиночестве сидел под деревцем. Злость выжгла его изнутри, оставив душу пустой и черной, словно вельт после пожара. Когда Зуга наконец поднял голову, то первое, что он увидел, был сокол. Птица сидела на постаменте из зеленого камня и усмехалась жестокой усмешкой хищно изогнутого клюва. Приглядевшись, он понял, что это всего лишь игра света и тени. Скупщик алмазов был совсем коротышкой, когда он сидел на вращающемся табурете. Высокие каблуки начищенных до блеска сапог не доставали до пола. В крохотной лачуге из гофрированного железа стояла невыносимая жара. Воздух колыхался, волнами опускаясь с потолка. Большую часть пространства занимал стол из необструганных досок, где разместились необходимые принадлежности ремесла, бутылка виски и стаканчики, чтобы задобрить владельца камней, лист белой бумаги, на котором рассматривают цвет товара, деревянный пинцет, увеличительное стекло, весы и чековая книжка. Чековая книжка была размером с Библию. На каждом чеке золотое тиснение и цветные картинки, по краю хоры ангелочков и морские нимфы в повозках из раковин, запряженных стаями резвящихся дельфинов. Британия в шлеме со щитом и трезубцем держит в руке перевернутый рог изобилия, из которого сыплются богатства империи, и еще десяток патриотических символов викторианской мощи. Шикарный шелковый галстук и желтые гетры скупщика не могли затмить великолепие чековой книжки. Вряд ли найдется старатель, который отказался бы от такой роскошной формы оплаты. «Так сколько, мистер Вернер?» — спросил Зуга. Скупщик споро рассортировал сверкающую груду алмазов на отдельные кучки по размеру, так как цвет у всех камней был абсолютно одинаков. Самые крохотные величиной с песчинку потянули на 300-ю часть карата, самый крупный — почти на карат. Вернер отложил пинцет и провел рукой по темным кудрям. «Выпейте еще стаканчик», — пробормотал он. Зуга отказался. «Как хотите, а я глотну». Наполнив доверху два стакана, Вернер, несмотря на протесты Зуги, поставил один перед ним. «Так сколько?» — настойчиво повторил Зуга. «Сколько они весят?» Вернер отхлебнул глоточек виски и чмокнул толстыми коричневыми губами. «Все вместе 96 карат. Вот это был алмаз! Больше мы таких в жизни не увидим. Сколько дадите наличными?» — оборвал его Зуга. «Майор, я дал бы вам 50 тысяч, будь это цельный камень». Зуга скривился и на мгновение закрыл глаза, словно получил пощечину. 50 тысяч фунтов хватило бы на путешествие в Замбезию. Хватило бы на все — людей, оружие, верховых лошадей, повозки и бычьи упряжки, шахтерское оборудование для добычи золота, а также на фермы, семена и сельскохозяйственные орудия. Зуга открыл глаза. «Черт побери, плевать на то, что могло бы быть», — прошептал он. «Сколько вы дадите мне сейчас?» 2000, и не пенсом больше. «Можете попытать счастье в другом месте, но если вернетесь ко мне, то не получите даже этого». Алмаз раскололся почти на 200 осколков, значит, за каждый придется заплатить базу по суверену. Вот уж на кого не стоило деньги тратить, но долг есть долг, никуда не денешься. Из того, что останется, минимум 1000 уйдет на оплату его доли в постройке подъемников, итого 800. Учитывая, что расходы составляют 100 фунтов в неделю, денег хватит на 2 месяца. Жалкие 60 дней вместо целой страны, богатейшей страны площадью в сотни тысяч квадратных миль. «Давайте», — тихо сказал Зуга, и одним духом осушил стаканчик. Виски заглушило подступившую к горлу горечь. У Ральфа был настоящий сокол, длиннокрылая птица, идеально приспособленная для охоты на открытых равнинах Гриквалленда. Юноше стоило немалых трудов поймать и приручить эту самочку. Для начала пришлось влезть на самую верхушку огромной акации. Ральф сунул птенца под рубашку, и тот до крови и задрал ему живот острыми когтями. Ловчего сокола, взятого птенцом из гнезда, называют гнездарем. Базу помог сделать колпачок и путы из мягкой кожи, но именно Ральф носил птицу на руке час за часом, день за днем, оглаживая и успокаивая, называя ее красавица, милая и радость моя. Наконец она стала есть из его рук и, узнавая, приветствовать негромким криком, подбрасывая приманку из чучела голубя на длинной веревке, Ральф научил соколенка атаковать добычу. По обычаю соколятников, юноша просидел всю ночь, держа птицу на руке. В этой схватке он должен был доказать свое превосходство. Час за часом в тусклом свете свечи Ральф не отводил взгляда от горящих золотистых глаз, пока не взял верх. Веки сомкнулись, и птица заснула, сидя на его руке. Он победил и теперь мог брать сокола на охоту. Джордан полюбил птицу за ее красоту. Именно он придумал ей имя, начитавшись Плутарха, назвал сокола Сципионой. Когда соколенок освоился, Ральф иногда позволял брату носить птенца на руке и гладить перышки. На охоту Джордан сходил всего один раз. Когда сокол камнем упал на добычу, мальчик разревелся. Больше старший брат его на охоту не приглашал, нечего нюни распускать. Тот самый ливень, который обрушил дорогу на карьере, заполнил водой каждую впадинку в радиусе 100 миль. В сухие жаркие месяцы после потопа мелкие лужи и болотца высохли, но в 5 милях к югу, на полдороге к холмам Магерсфонтейн, еще оставалось озерцо. По берегам вырос тростник, где свили гнезда колонии красных и черных бархатных ткачиков. В тростниках юноши и построили себе укрытие. Осторожно, стараясь не порезаться острыми, как бритва, листьями, Ральф и Базу пригнули длинные стебли, сплетя из них крышу, чтобы спрятаться от взгляда сверху. Пушистые семена сыпались на голову из раскрывшихся соцветий. Зная, что белая кожа будет ослепительно сверкать на солнце, бросаясь в глаза даже с большой высоты, Ральф зачерпнул черной грязи и намазал лицо. «Если б ты родился Матабеле, не пришлось бы мазаться грязью», — хихикнул Базу. Ральф ответил непристойным жестом. Юноши приготовились ждать. Несмотря на колпачок, Сципиона чутким слухом улавливала шелест крыльев задолго до людей. Поворот ее головы и выпущенные когти предупреждали охотников о приближении добычи. «Не сейчас, моя хорошая», — прошептал Ральф. «Скоро, совсем скоро». Резко свистнув, Базу дернул подбородком, показывая на противоположный берег. Высоко в небе, на расстоянии 2 миль, летели 3 птицы. Большие черные крылья неторопливо опускались вниз, образуя характерный изгиб. «Вот твоя добыча, красавица!» — пробормотал Ральф, прикасаясь губами к покрытой пятнышками грудке и чувствуя сильное биение сердечка. «Ох, какие они огромные!» Крохотное тельце на его руке было легче перышка. Он никогда не выпускал Сципиону на гусей, может, и не стоит. Гусиный клин сделал неспешный круг над болотцем и, снижаясь, летел против солнца. Лучше не придумаешь. Солнце будет бить в глаза добычи, когда Сципиона ринется на нее с высоты. Отбросив сомнения, Ральф снял кожаный колпачок с серой головки. Желтые глаза, как 2 луны, сверкнули огнем. Птица встряхнулась, раздула грудку, и тут увидела черные силуэты гусей на фоне неба. Она мгновенно подобралась, готовясь взлететь. Перья, серые в лучах восходящего солнца, плотно прижались к телу. Ральф поворачивал руку, позволяя Сципионе следить за гусями. Даже сквозь толстую кожаную перчатку ее острые когти покалывали кожу. Маленькое тельце дрожало, словно струна, по которой легонько провели смычком. Свободной рукой Ральф распустил узел на путах. «Лови!» — закричал он и подбросил птицу, а она стрелой взлетела над тростником. На крыльях, изогнутых, как лезвие ятаганов, Сципиона быстро набирала высоту. Гуси заметили опасность, растерялись и забили крыльями. Клин распался, птицы бросились на утек. Две ринулись вверх, а третья камнем упала вниз, набирая потерянную скорость, и повернула обратно на север к реке. Вытянув шею, прижав к телу перепончатые лапы, третий гусь летел совсем низко, Сципиона набирала высоту. В косых лучах утреннего солнца бешено работающие крылья казались золотистыми дисками. Ведомая инстинктом хищника, она знала, что должна подняться как можно выше, чтобы на спуске высота превратилась в скорость. Гусь был гораздо тяжелее. Только молниеносный, неожиданный удар станет смертельным. Сокол поднимался вверх, не спуская глаз с удирающей в разные стороны добычи. «Лови, не упускай!» — подбодрил Ральф. Сципиона была голодна, но вполне могла отказаться от нападения. Природа не приспособила соколов к охоте на такую крупную дичь. Чем выше поднималась Сципиона, тем очевиднее становилась разница в размерах птиц. Но вот охотница решила, что набрала достаточную высоту и зависла в воздухе. Долгие 10 секунд Ральф наблюдал за ее парением. Нет, добыча слишком велика, Сципиона не станет нападать. «Лови, моя хорошая, бей!» — крикнул Ральф. Должно быть, птица услышала. Раздался смертоносный соколиный крик, высокий, звенящий, жуткий. Сципиона сложила крылья и камнем упала вниз. «Она выбрала третьего гуся!» — торжествующе закричал Ральф. Нет, Сципиона не сдалась. Она выбрала гуся, который летел ниже всех, под острым углом к направлению ее полета. В груди этой малышки бьется львиное сердце, с восхищением заметил Базу, наблюдая за крохотным комочком перьев, падающим вниз. Юноши слышали свист ветра в перьях, видели едва заметные движения кончиков крыльев, с помощью которых птица управляла смертоносным пике. Черный, с белыми пятнышками, гусь в панике захлопал тяжелыми крыльями. Охотница снижалась с умопомрачительной скоростью. Волосы на затылке Ральфа встали дыбом, словно от порыва ледяного ветра. Сципиона вытянула острые кинжалы когтей. Ради этого момента охотник и сокол так долго и упорно тренировались. Ради момента, когда когти вонзятся в добычу. Сципиона схватила гуся, раздался стук, словно в барабан ударили, да так, что воздух задрожал. Из горла Ральфа невольно вырвался дикий первобытный крик. Распростертые крылья гуся судорожно задергались, черные перья, точно шрапнель от пушечного выстрела, разлетелись во все стороны, гусь обмяк, длинная шея изогнулась в агонии, сломанное крыло волочилось по воздуху. Сципиона вонзила когти глубоко, до самого сердца, которое все еще билось. От удара сокола сломались гусиные косточки и лопнули сосуды возле сердца. Завопив от восторга, Ральф сорвался с места. Смеющийся Базу побежал следом, откинув голову и наблюдая за падающими птицами. Перья, словно хвост кометы, разлетались позади. Ястреб падает к земле с добычей в когтях, а сокол нет. Сципиона должна была разжать когти, выпустить гуся, но продолжала его держать. Ральфа кольнуло беспокойство. Неужели его любимица сломала ногу или повредила себе что-то в этом ужасном столкновении? «Радость моя!» — позвал он. «Бросай его! Бросай!» Соколы не приспособлены для падения с добычей на землю. Сципиона могла оказаться под гусем, и тогда тяжелые туши ее раздавят. «Бросай!» — отчаянно завопил Ральф. Острые крылья затрепетали, пронзая воздух. Земля с головокружительной скоростью приближалась к ошеломленной птице, и вдруг она втянула когти, выпуская добычу, и застыла в воздухе. Гусь шумно шлепнулся на каменистую землю за болотцем. Охотница грациозно снизилась и села на черную тушку. У Ральфа чуть сердце не разорвалось от любви и гордости за бесстрашную красавицу. Сципиона тоненько крикнула, завидев Ральфа. Она оставила добытое с риском для жизни сокровище и охотно далась в руки. Ральф наклонился, задыхаясь от гордости, и поцеловал прелестную головку. «Я больше никогда не заставлю тебя охотиться на гусей», — прошептал он. «Мне нужно было знать, сможешь ли ты это сделать, но теперь все, никаких гусей, никогда!» Голову гуся Ральф отдал Сципионе. Изогнутым клювом она разорвала угощение на части и поглядывала на Ральфа, глотая каждый кусочек. «Она тебя любит», — сказал Базу, поднимая взгляд от огня, на котором поджаривал ломти гусятины, капли жира шипели на углях. Улыбнувшись, Ральф поднял любимицу и поцеловал в окровавленный клюв. «Я тоже ее люблю». «Вы с ней похожи. Мы с Камузой часто говорили об этом». «Нет никого храбрее моей Сципионы». Базу покачал головой. «Помнишь тот день, когда Бакела чуть не убил меня? Когда он наставил на меня ружье, он был зол как черт и в самом деле готов нажать спусковой крючок. Ральф нахмурился. Много месяцев прошло с тех пор, как он вступился за Матабеле. «Никогда раньше я не говорил с тобой об этом», — сказал Базо, пристально глядя в глаза друга. «Мужчинам не пристало трепаться, как девкам у колодца. Скорее всего, мы с тобой больше не вернемся к этому разговору, но ты должен знать, что я никогда не забуду». Базо помедлил и торжественно закончил. «Я никогда не забуду, Хэншо». Ральф мгновенно понял, в чем дело. Хэншо — ястреб. Матабеле дали ему имя. Такую похвалу не просто заслужить. Это знак глубокого уважения. Отца зовут Бакела, кулак, а теперь его назвали ястребом в честь бесстрашной красавицы, которая сидит у него на руке. «Я всегда буду помнить, мой брат Хэншо», — повторил Базо топор. «Никогда не забуду». Зуга и сам толком не знал, зачем ходил на собрание. Конечно, Ян Чарут его пилил, да и 2000 фунтов стерлингов за осколки великого алмаза Балантайна испарились быстрее, чем планировалось, а стоимость постройки подъемника все время возрастала. Придется заплатить не 1000, а все 2. Но дело-то не в этом. Иногда Зуга впадал в подозрительность, и ему приходило в голову, что Пикеринг, Ротс и остальные члены комитета рады увеличению расходов. Финансовое давление выжимало из прииска мелких старателей. Цена участков вдоль обвалившейся дороги номер 6 снижалась, а стоимость подъемников возрастала. Кто-то скупал участки. Если не сам Ротс и его партнеры, то Бейт, Вернер или этот новичок Барнато. Может быть, Зуга продолжал ходить на собрание, чтобы отвлечься от нерадостных мыслей? А может быть, его завораживала таинственная атмосфера событий. Хотя, если честно признаться, скорее всего, Зугу привлекала возможная выгода. Дело пахло хорошей прибылью, а Балантайна приперли к стене. Не считая самих участков, продавать практически нечего, но продать чертовы шахты значит отказаться от мечты. Только не это. Зуга готов был использовать любой другой способ, пойти на любой риск, лишь бы сохранить участки. «Кое-кто хотел бы с тобой поговорить», — сказал Ян Чарут таким тоном, что Зуга моментально поднял взгляд. Прожив бок о бок много лет, хозяин и слуга прекрасно разбирались в интонациях и настроениях друг друга. «Чего ж проще?» — ответил Зуга. «Пусть приходит в лагерь». «Он хотел бы поговорить тайно, подальше от любопытных глаз». «Честным людям бояться нечего», — нахмурился Зуга. «Как его зовут?» — Не знаю, — признался Ян Чарут. Увидев выражение лица хозяина, Гатентот торопливо объяснил, он прислал мальчишку с поручением. — Тогда пошли мальчишку обратно. Пусть передаст, что я здесь каждый вечер и готов обсудить все, что угодно у себя в палатке. — Как скажешь, — проворчал Ян Чарут. Его лицо еще больше сморщилось, став похожим на маринованный грецкий орех. — Значит, мы так и будем питаться кукурузной кашей. Много недель они не возвращались к этому разговору. Тем не менее, однажды возникшая мысль не давала Зуге покоя. Наконец он сам спросил. — Ян Чарут, как там твой безымянный друг? Что он ответил? — Он сказал, что нельзя помочь тому, кто сам себе помочь не хочет, — высокомерно заявил Ян Чарут. — К тому же все прекрасно видят, что мы в помощи не нуждаемся. Посмотри на свой роскошный наряд. Голая задница. Последний писк моды. Зуга улыбнулся такому преувеличению. Джордан следил, чтобы штаны отца были аккуратно заштопаны. «Или вот я, например», — продолжал Гатентот. «Я полностью доволен жизнью. Ведь ты заплатил мне жалование в прошлом году». «Полгода назад», — поправил Зуга. «Ах да, я забыл», — надулся Ян Чарут. «Я ведь уже и вкус пива-то не вспомню». «Когда построят подъемники», — Гатентот фыркнул, — «они упадут нам на головы. По крайней мере, тогда не придется переживать, что есть нечего». В конструкции подъемников обнаружился серьезный недостаток. Они не могли как следует натянуть трос, который весил более 300 тонн, и ломались. В первый же день испытаний, проводившихся на северном участке, сорвало два ворота, и спутавшийся трос полетел вниз. пятерых чернокожих, спускавшихся в давно заброшенные шахты, чтобы начать работу, выбросила из бешено крутившейся бадьи, и путаница серебристых тросов, словно щупальца прожорливого морского чудовища, обрушились на людей. Остаток дня потратили на то, чтобы поднять на поверхность изувеченные тела. Комитет старателей закрыл участки вдоль дороги номер 6, пока подъемники не укрепят. Работы до сих пор не возобновились.